Второе. Повстанческое движение. Война окончилась не для всех. На территории Западной Украины и в Прибалтике продолжалось повстанческое движение против советской власти. Оно было вызвано стремлением к обретению независимости и советской политикой чисток в 1939-41 годах, коллективизацией и опасностью новой депортации. В 1939 году, после присоединения к Украинской ССР областей Западной Украины, была проведена чистка. Все враждебные советской власти или сочтенные за таковых были арестованы и депортированы в восточные районы страны. Часть из них была расстреляна. Украинские и польские организации и учреждения были закрыты. В то же время все школы были полностью украинизированы. Легальные украинские партии прекратили свое существование. Греческую католическую униатскую церковь в 1939-41 году власть не трогала, но священникам были выданы паспорта со специальной пометкой, а церкви были обложены большим налогом. При отступлении Красной армии в 1941 году были произведены массовые аресты среди западноукраинского населения. В большинстве тюрем войска НКВД расстреливали заключенных, чей срок превышал 3 года. В некоторых городах НКВД жгло тюрьмы вместе с заключенными. Согласно украинским источникам, было расстреляно около 10 тысяч заключенных во Львове, Залочеве, Ровно, Дубно, Луцке и других городах. Во время кратковременного советского периода 1939-41 годы сохранилась довольно мощная подпольная организация ОУН, Организация украинских националистов. После прихода немцев на Украину лидеры ОУН пытались создать независимые украинские правительства во Львове и в Киеве, но немцы разогнали правительство, а лидеров отправили в тюрьму. Украинские националисты хотели сотрудничать с немцами, вступали в эсэсовские части, дивизия СС «Галичина», и другие воевали против Красной армии, помогали немецким оккупантам вылавливать коммунистов, охотились на евреев. Убедившись, однако, что немецкие власти меньше всего помышляют о создании независимого украинского государства, ОУН объявила войну на 2 фронта — против Сталина и против Гитлера. Однако основные усилия их вооруженной борьбы были по-прежнему направлены против Красной армии. В июле 1944 года, в связи со вступлением Красной армии в Западную Украину, ОУН образовала Украинский Верховный Совет Освобождения. Командующим Украинской повстанческой армии УПА стал лидер ОУН Роман Шухович под именем генерала Тараса Чупринка, он же Тур. Лидеры ОУН надеялись на взаимное ослабление Германии и Советского Союза и на то, что Англия и особенно Черчилль будут активно противодействовать СССР установить свое господство в Европе. На повестке дня стоял вопрос о всенародном восстании, поддержанном другими народами на занятой Красной армией территории. Но это была чистая фантазия. ОУН вынуждена была ограничиться военными операциями своими собственными силами. Главной задачей была защита западноукраинского населения от угрозы новой волны террора и массовой депортации. Население западных областей Украины поддерживало УПА, что позволило ей вести вооруженную борьбу в течение ряда лет уже после окончания Второй мировой войны. При вступлении Красной армии на территорию Западной Украины советское командование и правительство Украинской ССР призвали повстанцев сложить оружие, обещая им амнистию. Однако обращение не дало видимых результатов. В течение 1944-47 годов было 6 такого рода обращений с продлением срока амнистии. В 1945 году основные сельскохозяйственные районы Западной Украины, Глубинка, контролировались повстанцами. В феврале 1946 года население Западной Украины в большинстве своем бойкотировала первые послевоенные выборы в Верховный Совет, хотя в официальных сообщениях утверждалось, как обычно, что население единодушно голосовало «за». Программа ОУН претерпела в ходе вооруженной борьбы существенные изменения. В 1950 году ОУН выступила за полную ликвидацию колхозов, но против возвращения помещиков и капиталистов, за свободную передачу земли в собственность крестьянам на основе семейного землевладения. ОУН провозгласила также свободу политических и общественных организаций. По утверждению украинских источников, идеология ОУН развилась постепенно в сторону либеральной демократии. Помимо ведения вооруженной борьбы, повстанцы распространяли листовки, совершали специальные пропагандистские рейды в Словакию и в восточную часть Украины, в Белоруссию и даже в Румынию. Расправляясь беспощадно с попавшими в их руки офицерами и солдатами войск НКВД, с советскими и партийными активистами, повстанцы иногда отпускали на свободу солдат регулярных частей, снабжая их продовольствием и пропагандистской литературой. Но такие случаи были немногочисленны. Жестокость с обеих сторон была обычным явлением. Район действия УПА распространялся на территорию Украины, Польши, за линией Керзена, и Чехословакию, Словацкие горы. После поражения Германии отряды УПА были разделены на мелкие подразделения, которые действовали также и в восточной части Украины. Советские источники не дают никаких сведений о силах повстанцев. Согласно польским источникам, только на территории Польши, непосредственно прилегающей к советской границе, действовало до 6000 повстанцев. Украинские источники утверждают, будто силы УПА достигли осенью 44 года, то есть к моменту вступления советских войск на территорию Западной Украины, 20000 человек. О размахе повстанческого движения свидетельствует помощь местного населения повстанцам и соглашение от мая 1947 года между СССР, Польшей и Чехословакией о совместной борьбе с украинским повстанческим движением. Разумеется, это движение именовалось бандами. В июне 1945 года для борьбы с повстанцами были брошены три польских дивизии, но без особого успеха. Для того, чтобы лишить повстанцев их естественных баз, польское правительство переселило украинское население в северо-западную часть Польши. Польские источники отмечают, что украинское повстанческое движение было ликвидировано лишь после физического уничтожения повстанцев и переселения украинского населения. Голод на Украине в 1947-48 годах заставил десятки тысяч крестьян из Восточной Украины уйти в Западную, где они становились резервом повстанческого движения. Против повстанцев были использованы всевозможные меры борьбы, боевые операции войск, массовая депортация в Сибирь и переселение целых деревень из районов, контролируемых повстанцами, в восточные области Украины, коллективизация, посылка учителей из Восточной Украины в Западную для перевоспитания населения, запрещение униатских церквей. Об этом следует сказать отдельно. После смерти западноукраинского митрополита Шептицкого в ноябре 1944 года униатской церкви было предложено объединиться с православной. Началась интенсивная кампания в печати против униатов. Непокорного нового митрополита Слепого и его епископов арестовали и осудили за сотрудничество с нацистами во время оккупации. Постепенно, используя разнообразные методы, включая убийство епископа Закарпатья Ромши в 1951 году, униатская церковь была фактически ликвидирована и прекратила свое легальное существование. Это было серьезным ударом для западноукраинских националистов, но не смертельным. О живучести повстанческого движения в Западной Украине свидетельствует приказ украинского министра внутренних дел Рясного за номером 312 от 30 декабря 1949 года. Министр вновь объявил амнистию тем, кто добровольно сложит оружие. Для характеристики социального состава повстанцев интересно упоминание в приказе среди прочих категорий бандитов молодежи, сбежавшей с заводов, донецких шахт и ремесленных училищ. Вооруженная борьба в уже незначительных масштабах продолжалась всю первую половину 50-х годов. В 1946-50 годах из Западной Украины было депортировано, арестовано и сослано до 300 тысяч человек, включая лиц, сотрудничавших с немцами, бывших эсэсовцев из Галичины. Среди них были преступники, принимавшие участие в убийствах и массовом уничтожении еврейского населения Украины. Но большинство депортированных были крестьянами, неповинными в преступлениях. В Западной Украине была проведена коллективизация и усиленная индустриализация, что повлекло за собой переселение специалистов из восточной части Украины, русского населения из России. Состав населения изменился, и повстанческое движение угасло. Лидеры ОУН либо погибли во время вооруженной борьбы, Шухевич, либо были схвачены и казнены, Ахримович. Для того, чтобы раз и навсегда покончить с ОУН, советскими агентами были убиты в Западной Германии лидеры ОУН Лев Ребет 1957 и Степан Бандера 1959. Таким образом, закончился период вооруженной борьбы украинских националистов. Наступил новый период сопротивления мирной борьбы украинской интеллигенции за право иметь свою культуру.